গোপী জন্মাল জয়গিরি বরধারি জয়গিরি বরধারি যশোদা নন্দন জয় ব্রজ জনরঞ্জন জয় ব্রজ জনরঞ্জন Шримад Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 7. Видура продолжает задавать вопросы. Шри Майтрея Муни сказал: «Речь, ум и эго вместе с полубогами, которые управляют ими, не добились успеха в своих попытках постичь Верховного Господа. Поэтому нам остается только, повинуясь здравому смыслу, в глубоком почтении склониться перед ними». Шри Шукадева Госвами спросил: «О царь, когда великий мудрец Майтрея сказал это, Видура, сын Двайпаяна Вьясы, славившийся своей ученостью, учтиво обратился к нему со следующим вопросом». Шри Видура сказал: «О великий Браман, если Господь, верховная личность Бога, является полным духовным целым и всегда остается неизменным, то как он связан с гунами материальной природы и их деятельностью? Если все это его игра, то каким образом он, неизменный, вершит свои деяния и как он, лишенный качеств материальной природы, проявляет свои качества?» Комментарий. Как говорилось в предыдущей главе, разница между сверхдушой, Верховным Господом, и живыми существами заключается в том, что Господь с помощью своих многообразных энергий создает материальный космос, тогда как живых существ его творение вводит в заблуждение. Следовательно, Господь повелевает всеми энергиями, а живое существо находится под их властью. Своими вопросами, касающимися трансцендентной деятельности Господа, Видура опровергает ошибочное представление о том, что, нисходя на землю в форме одного из своих воплощений или появляясь здесь сам в сопровождении всех своих энергий, Господь, подобно обыкновенному живому существу, якобы попадает под влияние иллюзии. Эти взгляды, как правило, отстаивают те недалекие философы, которые считают, что Господь находится на одном уровне с другими живыми существами. Позднее Видура услышит, как великий мудрец Майтрея докажет полную несостоятельность подобных утверждений. В данном стихе Господа называют «чин-матра», что значит «абсолютно духовный». Верховный Господь обладает бесчисленными энергиями, которые позволяют Ему создавать множество чудесных творений, как временных, так и постоянных. Материальный мир создан внешней энергией Господа и потому кажется временным. Он создается через определенные промежутки времени, существует в течение какого-то срока, а затем разрушается, погружаясь опять в энергию Всевышнего. Но духовный мир, созданный внутренней энергией Господа, в отличие от материального, не является временным творением. Он вечен и исполнен трансцендентного знания, богатства, энергии, силы, красоты и великолепия. Подобные проявления энергии Господа вечны, и потому их называют ниргуной, не имеющими примесей гун материальной природы, даже гуны материальной благости. Духовный мир трансцендентен даже гуне материальной благости, поэтому он не меняется. Если Верховный Господь, чьи качества вечны и неизменны, не подчиняется законам материальной природы, то какие у нас могут быть основания полагать, что его деяния и форма, подобно действиям и телам других живых существ, находятся под влиянием иллюзорной энергии – майи? Искусный фокусник или чародей может показать много разных чудес. С помощью магических трюков он способен превратиться, например, в корову, и хотя сам он при этом не становится коровой, корова, которую фокусник показывает зрителям, не отлична от него самого. Аналогичным образом, материальная энергия не отлична от Господа, ибо Он является источником этой энергии. Но в то же время проявление этой энергии не есть Верховный Господь. Трансцендентное знание и могущество Господа всегда неизменны. Они остаются неизменными даже тогда, когда Он проявляет их в материальном мире. Как сказано в Бхагавадгите, Господь нисходит в материальный мир с помощью Своей внутренней энергии. Следовательно, не может быть и речи о том, чтобы он изменился, попал под влияние материальной скверны или как-либо иначе испытал на себе воздействие качеств материальной природы. По отношению к своей внутренней энергии Господь является сагуной, но вместе с тем он ниргуна, ибо никогда не соприкасается с материальной энергией. То есть у Господа есть духовные качества, что является сагуной, но он не обладает материальными, ниргуна. Строгие порядки тюрьмы существуют для узников, осужденных на основании законов, принятых царем, но не касаются самого царя, даже когда он по своей воле приходит в тюрьму. Согласно Вишнапуране, 6 достояний Господа не отличны от него самого. Трансцендентное знание, сила, богатство, могущество, красота и самоотречение тождественны верховной личности Бога. Когда Господь, находясь в материальном мире, проявляет эти свои достояния, они никак не связаны с качествами, гунами материальной природы. То же самое слово «чинматратва» указывает на то, что деяния Господа всегда остаются трансцендентными, даже когда Он совершает их в материальном мире. Деяния Господа не отличны от Него самого, иначе они не были бы столь привлекательными для освобожденных преданных, подобных Шукадеве Госвами. Видура спрашивает здесь, могут ли деяния Господа испытывать на себе влияние качеств материальной природы, как иногда ошибочно утверждают невежественные люди. Причина оскверняющего влияния материальных качеств коренится в отличии материального тела от духовной души. Деятельность обусловленной души осуществляется посредством качеств материальной природы и потому принимает искаженные формы. Но тело Господа и сам Господь тождественны друг другу, поэтому деяния, которые совершает Господь, не отличны от Него самого. Таким образом, те, кто считает деяния Господа материальными, безусловно заблуждаются. Дети охотно играют друг с другом или проводят время в забавах и развлечениях, так как к этому их побуждает желание. Но подобное желание не может возникнуть у Господа, ибо Он всегда самоудовлетворен и ни к чему не привязан. Комментарий. Господь, Верховная Личность Бога, один и только один. Во всем творении не существует ничего, кроме Него. С помощью своих энергий Он распространяет Себя в великое множество форм, личных и отделенных экспансий, подобно огню, который распространяется в виде тепла и света. И поскольку не существует ничего, кроме самого Господа, отношение Господа со всем остальным – суть Его отношения с самим собой. В Бхагавадгите Господь говорит: «Все космическое проявление является экспансией Господа в Его безличном аспекте. все сущее покоится на нем, но он пребывает вне всего. В этом проявляется привязанность Господа и его отрешенность. Он связан со всем сущим и вместе с тем отрешен от всего. С помощью своей самосущей энергии, состоящей из трех гун материальной природы, Господь сотворил эту вселенную. С ее же помощью Он поддерживает творение и в обратном порядке уничтожает его, чтобы затем все начать сначала. Комментарий. Господь создает материальный космос для тех живых существ, которые одержимы ложным желанием, подражая Господу стать им. Три гуны материальной природы необходимы для того, чтобы еще больше запутать обусловленные души. Введенное в заблуждение иллюзорной энергией и забывшее свою духовную природу живое существо считает себя частью материального творения, и жизнь за жизнью все больше и больше запутывается в сетях материальной деятельности. Господь создал материальный мир не для себя, а для тех обусловленных душ, которые, злоупотребив дарованной им Богом ограниченной независимостью, захотели сами стать повелителями. Так обусловленные души оказались в материальном мире, где вынуждены снова и снова рождаться и умирать. Чистая душа является чистым сознанием, и потому никогда ни при каких обстоятельствах не утрачивает его. Лишить душу сознания не могут ни время, ни ситуация, ни сны. Как же тогда она оказывается в невежестве? Комментарий. В этом стихе говорится, что сознание является постоянным спутником живого существа и всегда, при любых обстоятельствах, остается неизменным. Перемещаясь из одного места в другое, человек сознает, что изменяет свое положение в пространстве. Подобно электричеству, он существует всегда, в прошлом, настоящем и будущем. Человек хранит в памяти события, происходившие с ним в прошлом, и на основании своего прошлого опыта может прогнозировать будущее. Никогда, даже в самых неблагоприятных условиях, он не утрачивает сознание своего «я». Что же тогда заставляет живое существо забыть о своем истинном «я», о том, что оно суть чистая духовная душа, и отождествить себя с материей? Очевидно, что это может произойти только под влиянием каких-то внешних факторов. Таким образом, мы приходим к выводу о том, что живое существо попадает под влияние энергии авидьи. Подтверждение этому выводу мы находим в Вишну Пуране и в самом начале Шримад Бхагаватам. В Бхагавадгите живое существо называют Пара-Пракрити, а в Вишну Пуране – Пара-Шакти. В качестве энергии Верховного Господа, но не источника энергии, оно является его неотъемлемой частицей. Источник энергии заключает в себе множество энергий, но ни одна из них не может стать равной источнику энергии. Одна энергия может подчинить себе другую, однако все они при любых обстоятельствах остаются подвластными источнику энергии. Энергия Дживы или Кшетрагья Шакти Господа склонна попадать под влияние внешней энергии, которую называют Авидья Карма Самджна. Таким образом, джива, живое существо, оказывается в тяжких условиях материального бытия. Живое существо не может забыть о своей истинной природе до тех пор, пока не попадет под влияние энергии авидьи. И поскольку живое существо склонно попадать под влияние авидьи, оно никогда не станет равным высшему источнику энергии. Thank you. Господь в форме сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа. Почему же тогда действия живых существ приносят им несчастье и страдания? Комментарий. Следующий вопрос, который Видура задал Майтрее, таков. Почему на живых существ обрушивается столько бед и несчастий, несмотря на то, что Господь в форме сверхдуши находится в сердце каждого из них? Тело живого существа сравнивают с деревом, усыпанным плодами, а само живое существо и Господа в аспекте сверхдуши с двумя птицами, сидящими на ветвях этого дерева. Индивидуальная душа поедает плоды дерева, а сверхдуша, Господь, наблюдает за ее действиями. Когда люди страдают в государстве, где власти не следят за охраной порядка, то это вполне понятно. Но как может один подданный причинять страдания другому прямо на глазах у царя? С другой стороны, говорится, что джива, живое существо, в качественном отношении тождественно Господу. Поэтому невежество не способно покрыть знания, которым она обладает в чистом состоянии. И тем более это не может произойти в присутствии Верховного Господа. Как же тогда живое существо погружается в невежество и оказывается в плену иллюзий? Господь – Отец и Защитник всех живых существ. Его называют Бхутабрит, что значит «Хранитель всех живых существ». Почему же тогда на живые существа обрушивается столько бед и несчастий? Этого не должно быть, но в действительности это происходит повсюду. Поэтому Видура хочет услышать ответ Майтрея на данный вопрос. О великий мудрец! Страдания, вызванные этим невежеством, смутили мой ум. Поэтому я прошу тебя рассеять все мои сомнения. Комментарий. В замешательстве, о котором говорит здесь Видура, оказываются многие. Но не все живые существа. Если бы все живые существа были одинаково сбиты с толку, то из этого положения не было бы выхода. Этот выход обычно указывают людям великие личности. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь! Взволнованный вопросами пытливого Видуры, Майтрея, казалось, был ошеломлен, но затем стал уверенно отвечать ему, так как обладал полным сознанием Бога. Комментарий. Мудрец Майтрея обладал полным сознанием Бога, так что у него не было никаких причин удивляться противоречивым вопросам Видуры. Поэтому, хотя Майтрея, смиренный преданный Господа, и сделал вид, что эти вопросы поставили его в тупик, он тут же собрался с мыслями и дал Видуре исчерпывающий ответ. Любой преданный обладает некоторым знанием о Боге, и преданное служение, по милости Господа, позволяет ему познать все остальное. Хотя порой преданный и называет себя невеждой, он прекрасно разбирается во всех, даже самых сложных вопросах. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 1 по 8, 7 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура продолжает задавать вопросы». Продолжение Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.